И все-таки я помню. Из шестой марки выскочил тощий шкет, то есть я, придерживая штаны и оглядываясь. Зря боится, немцы тут ни при чем. Станут они следить за тем, как интеллигентный в прошлом мальчик, у нас уже появилось прошлое, вылезает из звериной клетки, сам помрет, а сортир прикажут залить хлоркой. Антисанитарик. Не за нас боялись, за себя. Я же не только за себя, за ребят. Если я слабак, это худо для всех. Не умеешь цепляться за жизнь, хотя они давно не стрижены, длинные, толстые когти. Твое дело, но можешь подвести других. Шевро давно купил это, как все про меня понимает, будто знает, как я попадал в облавы и как меня посылали. И он посылает. Все посылают, кроме Кольки. За него я и держусь, когда он всаживает свой молоток в решетку окна. Не опоздать бы, не замешкаться. Бросят, оставят, раздавят, и Колька не поможет. Вчера они с Шевро стояли у открытых дверей. Днем нас не запирают. И толкали друг друга. Опять плохо, неудобно, чтобы из-за меня кто-нибудь из них столкнул другого под откос. Колька чем-то мешает Шевро. Невысокий курчавый парень в сапогах из тонкой кожи. Почему, собственно, весь вагон зовет его Шевро? Желает верховодить, в том числе и в вагоне, который несется к черту на куличке в тартарары. А может, поэтому и желает командовать, что знает, как оборвать этот бег. Но пока что он только скандалит. То и дело подтягивает голенище новеньких сапожек. Такое время, а сапоги почти что новые. На тоненьких кривых ножках и ищет случая сцепиться с Колькой. Потому что Кольку ребята уважают. Он грустно лыбится, мой Колька. Так лыбится, что нос тонет среди щек. Закрывается скулами от Шевро, которому все время необходимо кому-нибудь врезать, вмазать так, что не зарадуешься. Это он так сам говорит. Колька тоже может, но он навмазывался, а Шевро, видимо, еще нет. Скандалил, когда немцы разбирали нас по машинам работать. Я не слишком мощная сила. Немцу, которому меня приставили, не везло. Он это быстро понял. Взял Колькин молоток, повертел в руках и сказал «Гуд». Кожа на руках немца сухая, желтая, будто портится без настоящей работы. Он все время вздыхает, по-настоящей работа. До армии, наверное, был простым шофером. Война записала его в аристократы за наш счет. Всю тяжелую работу за них делаем мы. Они только шоферят, то есть аккуратно перебирают пальцами по гладкой полированной баранке и щелкают приборами. Лишь на поворотах мой хватал ладонями руль, фиксировал его положение и ждал, когда машина, точно наткнувшись на невидимую преграду, повернет. Все немцы делали одинаковые зигзаги, и машины подъезжали к станции, где нас погрузили в железнодорожный состав, сворачивая один за другим, как слоны в цирке. Мой последним, так что на поворотах я видел всю колонну. Он был старенький, из тотальников, которых немало уже было в 43-м. Он лично слыхал Гитлера в Мюнхене, и, вероятно, учитывая эти заслуги, его и допустили в действующую армию, хоть в обоз, но во фронтовую полосу. Иначе ковыряться бы ему в дорожной пыли какой-нибудь строительной тоттовской организации и ходить в форме коричневой, как слово «Мюнхен» или «пятна на руках старика». Теперь старички гнулись под тяжестью поясов с кобурами из толстенной кожи. Не знаю, как они обходились без нас раньше, но сейчас, при погрузке тяжести, они спаривали двух русских, а сами стояли и покрикивали. И только если уж немец оставался наедине с таким слабаком, как я, он сам брался за работу, ворчал, таскал через силу. Было видно, что привык к этому, и делал все в срок и аккуратик. Но так бывало редко. Обычно они наблюдали со стороны. Самый простой немец возвышался над нами, как большой начальник, не говоря уже о господине унтер-офицере или фельдфебеле. Конечно, это я громко сказал, что работал на своего немца. Колька был куда сильней. Ему и немец достался покрепче. Оба сильные, оба молчаливые. Объяснялись между собой с помощью жестов. Их не так много нужно было. Скажем, немец поднимал вверх большой палец. Значит, «Ахтунг! Внимание!» Если затем он вертел пальцем в сторону своей груди, значит, «Поди сюда!» Если от себя, все сделано, больше ты не нужен. Или оба долго смотрели на тяжелый груз, и Кольки немец наконец поднимал обе ладони вверх до уровня пояса. Если короткий рывок вверх, будто взвешиваю тяжесть, поднимать, кантовать, руки будто повернули в воздухе невидимый руль. Справа налево или наоборот. Положили ящик на землю, значит, порядок. Махнул немец рукой у груди, будто плеснул на шею воду. Пошли, можно отдохнуть. Так они и объяснялись почти без слов. Про Африку он Кольке ничего не сказал, а мой доложил. Он был болтливее других. Когда ездили за грузами, говорил, не переставая. При этом меня как будто не существовало, беседовал сам с собой. Что им немцам нужно, а что им немцам не нужно? Он и фюрера стал бы учить, как воевать. Вообще к Гитлеру он относился как к большому ребенку. Если бы фюрер послушался его, Рихтера, все было бы иначе. А так эта проклятая война, крик, никогда не кончится. Если бы фюрер знал, Если бы он слышал, что говорит Рихтер, все было бы по-другому, и не было бы ссоры с русскими. Немцы тоже социалисты, хотя и в сугубо национальном смысле слова «национал-социалисты». Мы привыкли к другому слову «фашисты». Рихтер толковал о близости взглядов. Со Сталиным фюрер дружил, и вдруг война. Я удивлялся. Странно получалось. Мы были товарищи, они господа, а на деле общность. Хотя в Африку Рихтер не хотел ехать, так же, как и я. Не знаю, разболтал ли он про эту поездку случайно или намекал, чтобы я мог смыться. Говорил, как бы обсуждая эту проблему сам с собой. И только раз посмотрел на меня из-под лобья. Слушаю я его. Чего он хотел, господин Рихтер? Кажется, его фамилия была Рихтер. Не знаю, так ли это, не знал или забыл потом. Может быть, просто он был слишком правильный, Рихтик, немец, и потому я нарек его в своей памяти именем Рихтер. Может быть, я думал о том, почему правильный погиб раньше других, и сильный, а он был сильным по своему положению, вперед такого слабака, как я. Почему именно я убил его, хотя он сказал мне про Африку? Так получилось, хотя до сих пор у меня нет уверенности, что это сделал я. Там был и Колька. Теперь ничего не вернешь, не исправишь, не возьмешь на себя и не откажешься от того, что было. И вот ничего не осталось от человека, даже фамилия стерлась в памяти, только понятие, что Рихтер правильный. Он любил слово «настоящий». Настоящий солдат, настоящие отношения, настоящий продукт, настоящая жизнь. И он давал мне настоящий продукт, хотя шла настоящая война. Я потом лишил его настоящей жизни. Впрочем, кормил своего русского не только он. Я видел, как Кольки немец совал моему другу хлеб со шпиком, с тушенкой. Колька не ерепенился, брал молча, но есть не спешил. Ожидал, когда начнет рубать немец. Тот подталкивал парня под локоть, точно ожидал слов благодарности. Не дождавшись, принимался за еду. Так и жевали разом. И тонкие белесые полосы проступали у обоих на губах. И на наших с Рихтером, наверное, тоже. Со стороны виднее. Но мы не подхалимничали, служили, но не прислуживали. А вот Шевро подлизывался явно и очевидно. Он лыбился, когда его хвалили немцы, точно ребенок в детском садике, стоял и слушал взрослые глупости. Зато, когда же немец отходил, Шевро ругался долго и непонятно, сжимая в щепотку худые черные пальцы. Если кто-нибудь оглядывался на него в этот момент, то щепотка превращалась в подобие улитки. «Смотри, глаза повыкалываю», — шипел Шевро. И было непонятно, кого он так люто ненавидит. Немцев, нас, советы. Так я и жил в ожидании чего-то страшного. От немцев, от своих, от Шевро. В вагоне продолжались драки. Вечная война, как в школьных учебниках, тридцатилетняя, столетняя, бесконечная между всеми. И вот человек из того нашего общества ведет себя как фашист. А фашист кормил меня и предупредил про Африку. И при этом везет нас вместе с моим врагом Шевро к черту на рога. Чем сердце успокоится?